Глава первая. «Ух ты! Такие искорки красивые! А можно мне тоже попробовать?» Девушки столпились вокруг княжны с восхищением, глядя на ворожбу. Белояра держала руки над заготовкой оберега, серебряной бляшкой с замысловатыми узорами, и мысленно вырисовывала на ней тонкую вязь рун. Работа была кропотливой, сложной, и эта суета рядом то и дело отвлекала княжну, сбивала с мысли. Тонкие пальцы подрагивали, упуская нить. И ворожба рассыпалась сиреневыми искрами. Девушкам искры нравились. Они восхищенно ахали каждый раз, когда видели их, и просили показать еще. Белояра злилась, но старалась сохранять благоразумие, чтобы не выгнать княжиц прочь. Но когда терпение ее иссякло, она опустила руки, показывая девушкам, что закончила. «Он теперь будет защищать, да?» — спросила одна из княжиц, наивно хлопая ресницами. Белояра снисходительно посмотрела на нее и мягко улыбнулась. «В нем еще нужно сделать несколько штрихов, и тогда да, он будет защищать», — ответила княжна. «Научишь меня?» — спросила другая. «И меня! И меня! И меня тоже, княжна!» Звонкие голоса окружили Белояру, рождая в висках пульсирующую боль. Она едва заметно поморщилась, что не укрылась от взгляда нянюшки, которая сидела в углу и всего минуту назад что-то вязала. «Тише вы, сороки!» — шикнула та на княжиц. «Пойдите лучше в сад погуляйте. Княжне после ворожбы отдых надобен». Девушки посмотрели на Белояру, и она кивком разрешила. Княжицы дружно поклонились и вышли из покоев. Та устало опустилась на ларь и прикрыла глаза. «Совсем ты себя вымотала, девочка», — ласково сказала нянюшка. Она отложила работу и подошла к ней. Мягко коснулась теплыми, пахнущими медом и корицей пальцами до ее висков. Белояра вымученно улыбнулась, принимая заботу. «Зря княжа пташек своих в терем привел. Необученные они, дел натворят», — проворчала нянюшка, отходя от княжны. Та устало потерла глаза, чувствуя себя немного лучше, протянула руку и взяла незаконченный оберег. «Им нельзя оставаться за его пределами, ты же знаешь», — улыбнулась она. Пальцами Белояра поглаживала потеплевший металл и вспоминала. Княжицами раньше называли малых княжон, младших дочерей великого князя. Однако последние несколько поколений в княжеской семье по какой-то причине стало рождаться все меньше детей. У Белояра, например, была только младшая сестра, Беляна, которая жила в соседнем княжестве, в местах, где иной крови почти нет. Теперь княжицами называли всех, в ком есть хоть сколь-нибудь княжеской силы. Родовой знак, раскрывший крылья ворон, на теле княжицы появлялся в возрасте 12-13 лет. По яркости этого родимого пятна судили о силе девочки. Белояра знала, что у отца ворон полностью черный, но не имела ни малейшего понятия, было ли так у всех мужчин, или это потому, что ее отец являлся великим князем и главой рода. По какой-то причине мальчики почти не рождались или умирали до того, как на теле появлялся знак. У самой Белояры родимое пятно было насыщенного бордового оттенка, что выдавало в ней сильную ворожею. Когда знак начал темнеть, князь приказал найти для дочери наставницу. Только сделать это оказалось не так просто. Ворожей почти не осталось. Они исчезли незаметно, и как-то разом выяснилось, что ни в одном из малых княжеств, прилегающих к Черному лесу, их больше нет. Поговаривали, ворожей уходили в этот самый лес и уже не возвращались. Но что происходило доподлинно, не знал никто. Людям князя повезло. На третий месяц поисков в одной из запустевших деревень они встретили старуху, которая оказалась ворожеей. Аглая ходила с трудом, да и видела плохо, но смогла сохранить поразительную ясность ума. Родимое пятно на ключице в виде черной ласточки выдавало в ней представительницу другого древнего княжеского рода, который по силе был равен самому великому князю. Ее-то и представили правителю и дочери его как нянюшку и наставницу. И удивительное дело. Рядом с молодой, необученной еще ворожеей, Аглая вдруг начала меняться. Выпрямилась согбенная спина, походка стала легкой, а зрение почти полностью восстановилось. Она помолодела на несколько десятков лет. И старую ворожею стали подозревать в том, что она крадет силу у маленькой княжны. Слухи дошли до великого князя, и тот вызвал Аглаю к себе. В его покое та входила с опаской. Пусть и имеет силу великий князь, да и всей природы не понимает. Кто знает, что эти змеи придворные ему нашептать успели. Как бы ни вышло так, что уехать ей придется. Но так не хотелось. Полюбила она маленькую княжну как дочь родную. «Проходи, ворожея», — мрачно сказал князь и отложил бумаги в сторону. Он смотрел на Аглаю сурово, буквально с силой давил. Но и старая ворожея была не так проста. Встала она пред очами княжескими, да взгляд ответный всперила. Смотрели они друг на друга, не мигая, и никто не хотел уступать. Но все же первые глаза опустила Аглая, признавая за ним право. Не ей, представительница вымирающего рода, с великим князем силой мерится. Тот удовлетворенно кивнул и откинулся на спинку кресла. «Люди говорят, что силу ты у моей дочери крадешь», — сказал он и внимательно посмотрел на ворожею. «Врут», — Аглая качнула головой. От ее движения отросшие за несколько месяцев седые кудри упали на лицо. Старая ворожея мрачно улыбнулась. «Врут они, княже, и ты это знаешь», — сказала она тихо, вкрадчиво. «Иначе не позвал бы меня на разговор». И вопрос по-другому решил, по-княжески. «Следи за словами», — предупредил князь. «А на правду не обижаются», — хмыкнула старая ворожея. «Не по твоему ли приказу весь мой род изничтожен был?» «Твой род представлял опасность». Князь ощутимо скрипнул зубами. Он выпрямился, положил сжатые в кулаки руки на стол. «Это была необходимость». «Для кого? Могучий ворон боится маленьких ласточек?» «Вас было слишком много». «А теперь слишком мало. И сейчас, князь, твоей дочери нужна наставница. А найти ты ее не можешь. Как же так?» Старая ворожея криво ухмыльнулась и отошла к окну. Они некоторое время молчали, думая каждое о своем. «Беда грядет, княже», — тихим хриплым голосом произнесла Аглая. И от тона ее по спине князя пробежала дрожь. «Ворожеи ушли, а иная кровь подбирается все ближе». «И что ты предлагаешь?» «Надобно нам силы объединить с детьми Руду». «Не бывать этому!» — воскликнул князь и кулаком по столу ударил. «Если эти порождения иной крови вступят на мои земли, то будут уничтожены». Старая ворожея резко обернулась, вскинула брови, удивленно, и спросила. «А хватит ли силу княжества твоего, чтобы бороться и с лордами, и с детьми Руду? Ты, князь, не серчай, а подумай лучше хорошенько. И маленьких ворожей под крыло свое возьми, пока не ушли они вслед за музыкой флейты». «Ты хочешь сказать, что все ворожеи ушли в черный лес?» — выдохнул князь. Она молча кивнула и обняла себя за плечи. Перед глазами встала картина. Ее младшая дочь подхватывает на руки внучку и уходит на зов. Как хватает ее Аглая, пытается удержать. Как дочь вырывается из объятий матери, кричит, почти бежит к проклятому лесу. А оттуда, из тени деревьев, на них выжидающе смотрит лорд. И взгляд его, пронизывающий, яростный, до сих пор вызывает в Аглае чувство безотчетного страха. Не поднимая головы, Старая ворожея хриплым голосом сказала. «Все, в ком силы не так много, слышат их песню и не могут сопротивляться. Они идут за лордами, бросают все, чем жили, забывают родных, самих себя, и нет для них больше ничего вокруг, кроме этих выродков иной крови». Она тихо всхлипнула. «Я не смогла спасти ни свою дочь, ни внучку. Лишь меня не проняло. Слышала мелодию, думала, на площадь ярмарка приехала. А как вышла из дома?» Аглая умолкла, покачав головой. Князь смотрел на нее и думал о своей дочери. Сможет ли она противостоять зову? «Твоя дочь сильна, князь», — тихо произнесла старая ворожея, поняв, о чем он думает. «А с возрастом еще сильнее станет. Я научу. А всех тех, в ком течет кровь княжеская, спрячь. Подальше от черного леса. Подальше от иной крови. Иначе быть беде».